Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф приглашает вас на очередную передачу из серии «Основания для веры». Эта программа подготовлена для вас при содействии отдела злачной памяти. В последней передаче мы задали вопрос, что является самым важным из всего, чем вы обладаете. Когда мы перебрали в уме все, что нам принадлежит, мы пришли к заключению, что самое важное – это наша собственная жизнь. Мы указали также на тот факт, что Бог, который нас создал, проявляет чрезвычайную заботу и внимание к нашей жизни. Он желает, чтобы жизнь каждого из нас была наполнена смыслом и значимостью, чтобы мы в полной силе проявили заложенный в нас потенциал. Вот почему Он дал нам свое слово Библию. Потому что чем больше мы знаем и следуем Его Слову, тем больше вероятность для нас достичь этой цели. Я указал также, что данная ситуация похожа на ситуацию, когда завод, производящий автомобиль «Волга», прилагает свою инструкцию, справочник водителя, каждому выпущенному автомобилю. Если следовать этой инструкции, машина покажет лучшее, на что она способна, и ее владелец получит максимум удовольствия от своего приобретения. Возможно, вы возразите, это верно о машине, но жизнь человеческая совсем другое дело. Дорогой мой друг, это также верно и о жизни человеческой. И чтобы подтвердить мои слова, позвольте привести вам всего лишь один пример. Историю человека, который думал, что Бог не нужен ему и что он может прекрасно обойтись без него. Я говорю об известном американском писателе Эрнесте Хемингуэе. Его работы отражают его жизнь. Он акцентирует внимание скорее на чувственном, нежели на духовном проявлении жизни. Его герои-мужчины слишком мужественно самоуверены, тогда как женщины в его романах имеют тенденцию быть мягкими, как воск, созданными исключительно на радость и удовлетворение мужчин. Удивительно ли после этого, что он сам был женат 4 раза? Он имел все, что в определенных кругах именуют красивой жизнью, состоящей из женщин, высокого положения, славы. И он жил эту жизнь, не зная Бога. Но 2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй приставил к виску пистолет, спустил курок и послал пулю, раздробившую его череп. Хемингуэй – это всего лишь один пример того, что человек, который отрезает для себя связь с Богом, уподобляется срезанному цветку. Он не живет на самом деле. Именно поэтому вопросу Мессия Иисус сделал поразительное заявление. Заявление о себе самом. Апостол Иоанн записал его слова. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10:10. Что Иисус имеет в виду под этим заявлением? Чтобы понять его по-настоящему, надо заглянуть в контекст. Иисус здесь рисует словесную картину, очень знакомую жителям пастушеских селений. Картину отношений между пастухом и овцами. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит о овцах. Иоанна 10, здесь с 11 стиха по 13. Когда вы видите, на что притязает Иисус в контексте, его заявление становится еще более поразительным. Он говорит, что он пастырь добрый, и что человечество, вы и я, овцы. И как добрый пастырь, он устроил все должным образом с тем, чтобы овцы имели все необходимое, пищу и защиту. Сюда входит также свобода приходить и уходить без страха перед опасностью в районе пастбища и свобода от страха перед угрозой извне. Он обеспечивает их пастбищем, что включает не только пространство, покрытое достаточным количеством травы, но также воду, чтобы удовлетворить их жажду, и тень для защиты от палящего солнца. Когда овцы имеют все это приготовлено для них, они счастливы и довольны. Далее, когда добрый пастырь глядит на различные стада, что он видит? Он видит, что стада отданы на попечение наемникам. Кто они, эти наемники? Они представляют различных людей. Возможно, это так называемые религиозные лидеры, которые были наняты согласно человеческим традициям, возможно. Возможно, это философы или политические деятели, которые собрали общество людей, чтобы последние следовали за ними. Следующее, что видит добрый пастырь, это волков, атакующих стада. Кто они? Некоторые из них – это лжефилософы, лжерелигии, ложные теории, через которые мировая система пытается воздействовать на нас. Другие волки – это наши внутренние конфликты внутри самих себя. Их проявления – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Галатам 5 глава, 19 по 21 стих. Присуще ли что-нибудь из перечисленного выше вам? Здесь снова Библия дает совершенное описание нашей сущности. Независимо от того, атакуют эти волки нас снаружи или изнутри, результат один и тот же. Они рвут нас на части, приводят нас в крайнее замешательство, что в свою очередь ведет нас к разобщению и, наконец, уничтожению. Но подождите минутку. Эти наемники, может быть, все-таки беспокоятся о подопечных овцах? Нет, и еще раз нет. Когда стадо подвергается нападению, наемники, религиозные лидеры, философы и политиканы не могут защитить от этих атак. Они просто бегут. Вы видите, наемники в действительности не заботятся о своих овцах. Когда в жизни возникают сложные проблемы, эти наемники не приносят никакой пользы. Печальный результат этого. Овцы буквально уничтожаются или так трагически разобщены из-за смущения, в разочаровании в их сердцах и умах, что они практически их почти невозможно собрать. Что делает добрый пастырь, когда его стадо подвергается нападению? Он отстаивает свою территорию, он не бежит. Он защищает своих овец даже ценой своей жизни. И действительно, пастырь добрый положил свою жизнь за овец, но умирая он расстроил власть нападающих, обеспечив таким образом овцам жизнь. Теперь, когда Мессия Иисус сказал «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», какую жизнь Он имеет в виду? Я считаю, что Он имеет в виду жизнь, которая гораздо больше, которая превосходит далеко физическую, естественную, хронологическую жизнь. Он говорит о жизни в ее духовном, сверхъестественном и вечном измерении. Другими словами, Он говорит о жизни, которая присуща только Богу. Что я имею в виду? Я имею в виду те качества жизни, которые соответствуют образу Бога. Поскольку Бог есть Бог, Его жизнь – это жизнь уверенная, определенная и успешная. Поэтому, когда Иисус говорит о том, что Он дает жизнь с избытком, Он говорит о нашем соучастии, соучастии нас и меня в жизни Бога. Когда мы получаем эту жизнь через веру в Мессию Иисуса, жизнь Бога становится нашей жизнью. По мере того, как мы растем в понимании этой новой для нас жизни, мы приобретаем внутреннюю защиту на случай тяжелых времен, которые встречаются на жизненном пути. Мы имеем внутреннюю уверенность в неуверенных ситуациях, которые окружают нас сегодня. Мы имеем внутреннюю силу против нашей собственной слабости. Мы имеем надежду и радость, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. И эта жизнь, о которой говорит Иисус, не имеет ничего общего с тем, кто вы, что вы и где вы находитесь. Она не зависит от благоприятных условий. Она зависит от ваших отношений с Богом через веру в Мессии Иисуса. Живете ли вы, или вы только существуете? Вы можете проверить это следующим образом. Послушайте следующее заявление, сделанное самим всемогущим Богом. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 1 Иоанна, 5 глава с 11 по 12 стих. Сказано довольно прямолинейно, не так ли? Все, что вам следует ответить, это решить, имеете ли вы Сына Мессию Господа Иисуса. Иметь Его означает доверить Ему право быть вашим Господом и Спасителем. Вы видите, ответ может быть только «да» или «нет», и ничего промежуточного. Молю Господа, чтобы Он даровал вам свою милость, чтобы вы смогли честно ответить на этот наиважнейший вопрос. До следующей встречи. Мартин Вулф желает вам лхаим и шалом, что значит жизнь и мир. Аминь.